Каганович был склонен к систематичности, даже к теоретизированию. Хрущев же к практицизму, к техницизму. И оба они, Каганович и Хрущев, тогда еще не успели испортиться властью. Были по-товарищески просты, доступны. Особенно Никита Сергеевич. Это русская душа нараспашку, не стыдившийся учиться, спрашивать у меня, своего подчиненного, разъяснений, непонятых им научных премудростей. Ну и Каганович, более сухой в общении, был не крут, даже мягок, и уж, конечно, не позволял себе тех выходок, крика и мата, которые, по крайней мере, такая о нем пошла дурная слава, он в подражание Сталину приобрел впоследствии. Кольман в данном случае, несомненно, приукрашивает образ Кагановича середины 30-х годов. Разумеется, Каганович совсем иначе вел себя с некоторыми ответственными работниками горкома и обкома партии, а тем более на заседаниях секретариата и бюро ЦК, чем с представителями организаций более низкого уровня. Свою грубость и безжалостность Каганович достаточно ярко показал уже во времена коллективизации, о чем упоминалось в предыдущем разделе. Старый большевик Алексахин вспоминает, что осенью 1933 года, когда в Московской области возникли трудности с хлебозаготовками, Каганович приехал в Ефремовский район, тогда входивший в Московскую область. Первым делом он отобрал партийный билет у председателя райисполкома и секретаря райкома Уткина, предупредив, что если через 3 дня план хлебозаготовок не будет выполнен, Уткин будет исключен из партии, снят с работы и посажен в тюрьму. Но резонные доводы Уткина насчет того, что план хлебозаготовок нереален, так как урожай определялся в мае месяце на корню, а хлеба и картофеля убрано вдвое меньше, Каганович ответил площадной бранью и обвинил Уткина в правом оппортунизме. Хотя уполномоченные МК работали по деревням до глубокой осени, одним из таких уполномоченных и был Алексахин, и забрали у крестьян и колхозов даже продовольственное зерно, картошку и семена, план заготовок был выполнен по району только на 68%. После такой заготовительной кампании почти половина населения района выехала за его пределы, забив свои избы. Сельское хозяйство района было разрушено. В течение 3 лет сюда завозили семенное зерно и картофель. Конечно, перерождение Кагановича произошло не в один день или месяц. Под воздействием Сталина и в силу разлагающего влияния неограниченной власти он становился все более и более грубым и бесчеловечным работником. К тому же Каганович боялся сам стать жертвой своего жестокого времени и предпочитал губить других людей. Постепенно и в горкоме он превращался в крайне бесцеремонного и наглого человека. Уже в 1934-1935 годах своим техническим помощником он мог бросить в лицо папку с бумагами, которые они приносили ему на подпись. Известны были даже случаи рукоприкладства. В 1934-1935 годах Каганович враждебно встретил выдвижение Ежова, который быстро становился фаворитом Сталина, оттеснив Кагановича с некоторых позиций в партийном аппарате. Неприязненные отношения сложились у Кагановича с молодым Маленковым, также быстро идущим в гору в недрах аппарата. Но не только устраивали подобные конфликты, он искусно поощрял и поддерживал взаимную вражду между своими ближайшими помощниками. Каганович и реконструкция Москвы.